Глава третья. У поворота на Крэнфилд-Холт поезд замедлил ход. Иногда он проезжал мимо, но сегодня собрался затормозить. На открытой загородной платформе стояли пассажиры, причем четверо явно нацелились на купе, в котором мисс Силвер надеялась продолжить захватывающую беседу. Пассажиры, цветущая говорливая мамаша с тремя отпрысками от 6 до 16, едущие навестить городских родственников, втиснулись между ней и ее бледнокожей попутчицей. Купе наполнилось возгласами, суждениями, замечаниями и восторгами. Лайл Джернингхэм откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. И зачем только она поехала в Маунсфорд? Крейны не ее друзья, они приятели Дейла. В последний момент муж передумал, и ей пришлось отправляться одной. Какие-то дела в Бирмингеме. Деньги Лидии, не бог весть сколько теперь она знает. Деньги Лидии. Нет, нельзя думать о Лидии. Хозяин мистер Крейн – шумный, гостеприимный толстяк. Нравился Лайл, но под взглядом миссис Крейн ей всегда хотелось стереть с лица воображаемую сажу. Миссис Крейн, как и большинство женщин, была без ума от Дейла и осуждала его выбор. Преданная мужу, миссис Крейн не желала отказываться от преданности поклонников. Ей требовались обожатели, а Дейл не оправдал ее надежд, женившись на Лайл. Неудивительно, что миссис Крейн недолюбливала его молодую жену. Дейл не должен был отпускать ее в Маунсфорд, а ей не следовало ехать в одиночку. И она не стояла бы у ограды под палящим солнцем, вдыхая терпкий аромат тиса, слушая, как незнакомый голос произносит «несчастный случай был ему на руку». Усилием воли Лайл отбросила прочь неотвязные мысли. Вчера она проводила Дейла, прошлась по магазинам и пообедала с Хильдой, а потом душный поезд повез ее в Маунсфорд. Лайл до последнего тянула с отъездом, долго укладывала платье. Она представила себя в серебристом наряде и изумрудах, оставшихся от матери. Обычно изумруды придают глазам зеленоватый оттенок, но ее глаза никогда не меняли цвет. Было в ней что-то неподвластное обстоятельствам. Этого не одолеть даже Дейлу. Даже если Дейл задумал ее убить. Нет, о Дейле тоже нельзя думать. Ужин удался на славу. Болтовня мистера Крейна, которого немало не заботило, смеются ли гости над его шотландскими анекдотами. Толпа незнакомых людей. Толстяк, который зазывал ее посмотреть на розы при лунном свете, а когда она заметила, что ночь нынче безлунная, усмехнулся, тем лучше. Бридж, наводящий тоску. Наконец она оказалась в постели. Ей снился Дейл. Он смотрел на нее, смеялся, они целовались. Нет, нельзя о нем думать. Но мысли упрямо возвращались к Дейлу. Превосходное утро. Дымка над морем почти рассеялась, обнажив яркую синеву. Лайл стоит, скрытая изгородью, солнце припекает спину. Несчастный случай был ему на руку. Мисс Силвер отложила вязание и вновь взялась за журнал. Фотография в полный рост привлекла ее внимание еще раньше. Красавица в серебристом платье, внизу подпись курсивом. Очаровательная миссис Дейл Джернхэм в своем элегантном наряде. Вокруг извивались строчки разной длины. Письмо, начинавшееся обращением «Дорогая читательница», заканчивалось подписью «Искренне ваша» и большим вопросительным знаком. Автор письма знал или слишком много, или, напротив, ничтожно мало. Анонимность давала ему возможность не стесняться в выражениях. После первого упоминания мистера Дейла автор понебратски звал его не иначе, как именно Дейлом. Счастливчик, которому повезло не только владеть Танфилд-Кортом, чтобы содержать поместье, требуется целое состояние, но и заполучить двух богатеньких женушек. Нет-нет, не сразу, не подумайте превратно. Везунчик Дейл овдовел на удивление рано. Его первый трофей – несчастная Лидия Бэрроуз – погибла при восхождении на гору Швейцарии. Богата ли нынешняя миссис Джернингхэм, урожденная Лайл Ван Декен? Помилуйте, а как же вы думали? А еще она хороша собой. В жизни даже красивее, чем на фотографии. От американского папаши ей достался изрядный капиталец, а от скандинавской бабки неправдоподобно прекрасные платиновые локоны. Можете не сомневаться. Мисс Силвер возмущенно поджала губки. Что за невыносимая вульгарность? Куда катится пресса? Пожилая дама посмотрела на Лайл. Та откинулась на сиденье, но не спала, поглощенная горькими мыслями. Костяшки стиснутых пальцев побелели. Поезд начал замедлять ход. Лайл открыла глаза и встретила внимательный взгляд мисс Силвер. Они долго смотрели друг на друга. Затем веки Лайл снова закрылись. Мисс Силвер расстегнула сумочку и вытащила аккуратную карточку, на которой значилось: «Мисс Мод Силвер, частное расследование, Монтегю Мэншнс, 16, Уэст Лиам Стрит». Затем решительно захлопнула сумочку, и в этот момент поезд вполз под вокзальные своды. Носильщик распахнул дверцу. Почтенная мамаша в сопровождении отпрысков выплыла из купе. Миссис Дейл Джерингхэм встала, собираясь последовать за ними. Однако не успела она ступить по платформе и нескольких шагов, как почувствовала чьи-то пальцы. Низенькая полноватая дама, с которой она разговаривала в купе, шла рядом. Лайл уже не помнила, о чем они говорили, и не горела желанием продолжить беседу. Она рассеянно приняла и сунула в сумку аккуратную карточку. Заботливый голос гувернантки отчетливо произнес: «Если понадобится помощь, здесь мое имя и адрес». Чужие пальцы больше не сжимали ее локоть. Лайл, не оглядываясь, поспешила к турникету.